Впрочем, Макс был уверен, что беглец скрывается где-то поблизости, и на всякий случай выпустил по кустам длинную очередь. Люди Брэддока бросились к раненым оказать им первую помощь, те продолжали выть от боли. «Надо бы убрать их отсюда, босс», — сказал один из охранников. «В больницу их, и быстро». «Ладно, помогите им сесть на лошадей, пусть скачут в больницу», — ответил Брэддок. «Да они не могут скакать, босс, и идти тоже не могут». Пришлось нарезать веток и соорудить нечто вроде носилок. Чтобы нести их, потребовалось еще 4 человека. Потеряв целый час из 6 бойцов, отряд Брэддока возобновил движение вперед, прикрываемый автоматом майора Макса. Продираться через деревья с носилками было очень непросто. Они не знали, что в подобных обстоятельствах волокуши были бы куда удобнее, да и тащить их было бы легче. Шериф слышал стрельбу и уже начал опасаться, что случилось самое худшее, но мчаться в таком густом лесу галопом просто невозможно. К тому же можно было схлопотать пулю от людей Брэддока. Однако они все же двинулись на звуки и вскоре встретили 4 носильщиков. «Что, черт возьми, с ними случилось?» — спросил шериф. Люди Брэддока объяснили. «А сам он что, удрал?» «Да». Майор Макс искал его на том берегу, но он исчез. Носильщики продолжили свой путь к цивилизации, а отряд шерифа поспешил к ручью. «И уберите эти дурацкие ухмылочки с физиономии», — раздраженно прикрикнул шериф на своих молодых помощников. «Сейчас войну луком со стрелами не выиграть. Сейчас у нас на дворе 1977 год». Оба раненых лежали на носилках лицом вниз. У каждого из левой ягодицы вертикально торчала шаенская стрела с индюшачьими перьями. Шериф и его команда начали переходить через ручей. Лошади оскальзывались на камнях и упирались, пришлось тащить их за поводья. И вот они оказались на противоположном берегу. Здесь, на этой стороне леса, пикников не устраивали. Здесь пейзаж остался таким же, как в те времена, когда мир был еще молод. Джерри летел в вертолете на высоте 1000 футов над лесом и, наконец, заметил отряд всадников, перебирающихся через ручей. Это сужало круг поиска. Беглецы должны быть где-то впереди этой группы. Но тут его подвела техника. Густые кроны деревьев не давали возможности связаться с шерифом по переносной рации. Шериф слышал вызов, но не слышал того, что говорил ему пилот. Слишком громкий стоял треск от помех, и голос не мог через них пробиться. А Джерри говорил следующее. «Нашел! Я его вижу!» Он действительно заметил одинокую лошадь, ведомую под усы, и различил у нее на спине фигуру девушки, укутанной в одеяло. В этот момент беглецы пересекали небольшую поляну, и тут вдруг над лесом возник вертолет и начал кружить над прогалиной. Пилот видел их всю секунду, в следующую они уже скрылись под деревьями. Бен Крейг, задрав голову к небу, следил за стрекочущим монстром. «Человек, который в нем сидит, скажет охотникам, где мы», — тихо пробормотало шепот ветра. «Да как его услышать через весь этот шум?» — удивился Крейг. «Не волнуйся, Бен, у них есть способы». Но и у скаута были свои способы. Он достал шарпс и зарядил его одним единственным крупным патроном, чтобы лучше видеть. Джерри снизился на 600 футов и находился теперь на высоте в 200 ярдов. Машина кружила над лесом, слегка опустив нос вниз. Пилот взглядом выискивал просвет между деревьями, где могли показаться беглецы. Крейг тщательно прицелился и выстрелил. Тяжелая пуля пробила пол, прошла меж растопыренных ног пилота и пробила звездообразную дыру в обшивке над головой. Сикорский описал в воздухе полный круг, потом завалился на бок, потом задрал нос вверх. Джерри с трудом удалось выровнять машину. Он заорал в микрофон: «Слушай, Пол, этот придурок меня подбил, просверлил насквозь точно шилом. Так что я лечу в Бриджер, надо проверить, что с машиной, только еще надо долететь. Если задет узел сцепления, мне крышка». «Ладно, к черту, ты на меня не в обиде, нет?» Но шериф не слышал ни единого его слова. Он слышал в наушниках лишь отдаленный выстрел, а затем увидел, какие кульбиты выделывает винтокрылая машина на фоне голубого неба. Затем вертолет скрылся за горизонтом. И все равно на нашей стороне самые современные средства, пробормотал один из рейнджеров. «Придержи язык», — буркнул Льюис. «Этот парень знает здесь все вдоль и поперек и умеет за себя постоять. Ладно, не расслабляться. Держите ружья наготове, а глаза и уши открытыми. Вот сейчас и начнется настоящая охота». Макс тоже слышал выстрел и находился в это время куда ближе, примерно в полумиле. Как он и предполагал, скаут опередил основные силы преследования. «Он ведет лошадь под усы, сэр, а стало быть, преимущество в скорости за мной. Он и не услышит, как я к нему подберусь. Стоит этому гаду оказаться на вырубке, и я сниму его с расстояния нескольких футов».